Осторожно выглянула из комнаты. Вроде никого. Не слышно шума. И на первом этаже, как обычно бывает по утрам. Видимо, Алима до сих пор нет дома, а Тагир уже ушел. Я спустилась вниз, зашла в столовую. Завтрак накрыт на одну персону. «Приятного аппетита, Анастасия!» Домработница вежливо улыбнулась, а меня снова затошнило. «Никак не забыть мне их с Тагиром развлечения!» «Спасибо, вы можете идти, Диля». Есть в ее присутствии не хотелось, как и видеть эту женщину. Завтрак казался пресным и невкусным, а мысли в голове устроили хаос. Всю ночь я раздумывала над тем, правильно ли поступила, когда, испугавшись Тагира, поспешно согласилась на предложение руки и сердца Лазарева. Снова изучала бумаги, которые удалось сфотографировать в кабинете Самира. Лазарев был не последним человеком в этой пирамиде из загадочных лиц, неизвестных мне, но оттого не менее значимых фамилий. И оплату за свои труды получал более чем достойную. К тому же, Самир ему доверял даже свой дом. Наши охранники работали в конторах Лазарева. В итоге я пришла к выводу, что лучше довериться Захару, нежели плыть по течению и ждать, пока Алима с Тагиром решат меня прикончить. Услышав приглушенный говор, доносящийся с кухни, я отложила вилку, тихо поднялась со стула. В этом доме всегда нужно быть начеку, а потому я очень внимательна. Пару раз моя настороженность сыграла мне на руку. А то так бы и жила в счастливом неведении, что меня хотят убить, а моего ребенка использовать как наследника империи Сабурова. Подошла к приоткрытой двери, прислушалась. Дильноза с кем-то говорила по телефону, и я уже собиралась было уйти, но услышала нечто, что мгновенно сковало тело напряжением. «Она сейчас ест. Хорошо. Как только закончит, я выведу ее на улицу». «Что? Это она обо мне? Зачем она выведет меня на улицу?» По телу прошел озноб. «А что мне ей сказать?» Замолчала, выслушивая собеседника. «Но...» «Да, я поняла. Под любым предлогом посадить ее в машину. Не пугать, все ясно. Я попрошу ее съездить со мной в город». Стук моего сердца, казалось, слышала даже она. «Это Тагир. Это он приказал меня убить. Решил воспользоваться тем, что Алимы сейчас нет, и... Ведь я теперь знаю его тайну, видела их с Дилей. И если я расскажу Алиме, она уничтожит его. А что, если это не Тагир? Быть может, это Алима? Но вдруг она решила запереть меня в каком-нибудь сумасшедшем доме до родов, а потом по ее приказу из меня вырежут ребенка и убьют? Мой сыночек никогда не узнает, как звали его мать, никогда не услышит моей колыбельной. Эта змея заберет его себе, а ее мужа мой сын будет называть отцом и искренне недоумевать, почему тот его не любит. Отпрянув от двери, я быстро вернулась на место, окоченевшими пальцами схватила приборы. «Анастасия, могу я вас попросить съездить со мной в город?» «Ах ты ж гадина! Сколько заплатит тебе проклятая за то, что ты сейчас загубишь две жизни?» Растягиваю губы в заученной приторно-сладкой улыбке. «Что-то случилось?» «Хозяйка попросила забрать детей от дедушки, а сама она останется там еще на день. Няня заболела, и она говорит, никто не позаботится о них лучше, чем вы. Позвонить вам она не смогла, говорит, у вас что-то с телефоном». Так вот, что они придумали. Обмануть меня. Окрутить. Использовать детей, чтобы не смогла отказать. «Ох, ну, конечно, съездим. Я уже по ним соскучилась». Изображаю радость вполне искренне. Думаю, я уже смогла бы обмануть даже Станиславского. «Сейчас только соберусь, ладно?» Пока Дельноза убирает со стола, я поднимаюсь вверх, по дороге быстро печатаю сообщение Захару. «Они что-то задумали. Я слышала, как домработница говорила с кем-то по телефону и обещала выманить меня на улицу. Там ждет какая-то машина. Помогите мне!» Ответ приходит мгновенно. «Я понял. Не показывай, что раскусила их. Немного потяни время. Мне нужно полчаса».